Айлин-Лин. Новый мир. Зима. Глава 1. Я, Дружинин Сергей Николаевич, 30 лет от роду, случайный попаданец, по прошествии времени решился поделиться с вами своими приключениями, если, конечно, мои записи доживут до светлых дней этого мира. Моя жизнь началась и проходила в провинциальном городе России. После окончания школы призвали в ряды российской армии в воздушно-десантные войска. Отслужив срочную службу, остался на контрактную, которая проходила в основном в горячих точках. Детство и юность прошли насыщенно, отец воспитал меня и брата в лучших спартанских традициях. Занятия спортом начались у нас чуть ли не с детского сада. Брат тяготел больше к восточным единоборствам, а я к фехтованию и стрельбе из лука. Также я любил метать ножи. Мой 5-летний контракт закончился, когда мне исполнилось 25 лет, после чего я со спокойной душой вернулся в родной город. У отца был небольшой бизнес по ремонту автомобилей, небольшой по меркам Москвы. В нашем городе его считали небедным человеком. Отец предложил мне работать вместе с ним, и я согласился. Начал с самых низов, и это мне пригодилось в будущем. Старший брат был уже женат и жил в другом городе, имел свое дело. Несколько точек по продаже оружия, один из них был в нашем городе. Иногда в его отсутствии приходилось присматривать за работой магазина. В нашей семье всегда любили активный отдых, охота, рыбалка и авто, мотопробеги. Однажды, по случаю, нам с отцом повезло приобрести автомобиль «Урал» 4320 с консервацией у знакомого начальника складов военной техники. На автомобиле стоял «Кунг», там же приобрели прицеп. Тут же появилась идея создать передвижную авторемонтную мастерскую, за что и взялись с большим энтузиазмом. Установили кран-манипулятор, дизельный генератор, все для сварки и резки металла, купили и установили мини-токарный, сверлильные и другие станки и инструменты. Мастерская была оборудована на прицепе. На базе автомобиля был создан автодом со всеми удобствами. Дополнительно вмонтировали баки под топливо и в машине, и в прицепе, емкостью 2,5 тонны. Надо сказать, получилось здорово. Сначала заказы шли небольшие, но со временем их становилось все больше и больше. «Нужно нанимать людей», — сказал отец как-то вечером, когда мы, уставшие, вернулись домой. «Оружейные магазины, автомастерская на колесах, надо расширяться, вдвоем нам не потянуть». Я не против, сделав глоток горячего обжигающего чая, обхватил кружку ладонями. «Что-то день сегодня прохладный», — сказал я, глядя в окно, где ветер явно усилился и гнал облака по небу с приличной скоростью. «Да, быть дождю», — прокряхтел отец, потирая суставы. «Кости мои старые ноют, точно ливень хороший грядет. И ничего ты еще, вовсе не старик, и хватит брюзжать». Из спальни донесся мамин голос, хотя по идее она смотрела свой любимый сериал и не должна была нас слышать. «Ай, скажешь тоже», — махнул рукой папка и добавил, «пойду лягу, и ты не засиживайся за компом допоздна, а то зрение испортишь». Когда начинали ныть суставы, отец резко становился брюзгой и нетерпящим возражений человеком. Он пошел спать, но это обстоятельство никак не отменяло того, что меня будут проверять чуть ли не каждый час. Папа не поленится вылезти из теплой кровати и глянуть, не сижу ли я за компьютером. Дни сплетались в недели, и вот в последних числах декабря отец засобирался. Традиционно Новый год и всю последующую каникулярную неделю мы проводили у него на даче, которую он громко именовал «База отдыха Василича». Она, база, располагалась в тайге, была маленьких размеров, но прекрасно подходила для автономного проживания на длительное время. В ней имелся запас горюче-смазочных материалов, полный набор инструментов, бензопилы, генераторы и многое другое, а также катер и несколько лодок. Разрешение на охоту имелось, поэтому с оружием напряга также не было никакого. В арсенале семьи имелись как гладкоствольные, так и нарезные стволы. Карабины СКС под патрон 7,62-39, сайга под этот же боеприпас, остальные ружья под 12-й калибр, были и нелегальные стволы, не знаю, где их взял отец. 2 АКМА, 2 СВТ, 41, 2 пистолета Макарова и 1 ТТ. У знакомого прапорщика мобильных складов были приобретены 20 ящиков патронов по 2 цинка в каждом, калибра 7,62-39, 2 цинка 7,62-54 для СВТ, 1 цинк под ПМ. В большом количестве имелись патроны для охотничьих ружей, порох, капсюли, латунные гильзы и приспособления для снаряжения патронов и чистки оружия. Так как я любитель пострелять из лука, то в моей коллекции хранилось несколько луков разных образцов и стрелы к ним. Но все это, естественно, не хранилось на даче, воры и в глухой тайге могли найтись. Часть этого хранилась дома в сейфе, но основное лежало у брата в оружейном магазине. Безопаснее и надежнее такие вещи держать под сигнализацией и круглосуточной охраной. В конце осени, когда были очередные праздничные дни, отец поручил мне и брату перевезти все наши личные вещи, одежду, обувь, продукты, оружие, на охотничью заимку. Загрузив машину и прицеп, мы закинули на крышу последнего новую большую моторную лодку и небольшой квадроцикл. По пути заехали в мини-маркет, накупили тушенки, соли, сахару, несколько упаковок спичек, чая, кофе, еще что-то по мелочи и выдвинулись в путь. Ехать нам предстояло более 150 километров, в основном по лесным дорогам. Включив спокойную инструментальную музыку, вырулил на пока асфальтированную дорогу и сказал: «Ну что, Темка, Светка поедет в этом году на нашу базу встречать Новый год. Думает еще, если никто не заболеет, то скорее всего поедут», — усмехнулся брат. В прошлом году его жена не смогла поехать с ним, ребенок засопливил, и она решила остаться дома, но мужа выпнула, понимая, насколько для него важны эти дни рядом с отцом. «Хорошая она у тебя», — кивнул я, немного завидуя ему белой завистью. «Мне с девчонками не шибко везло. Были, конечно, отношения, но все какие-то поверхностные. Такое ощущение, что девушек волновали лишь походы по ресторанам, безделушки по типу золотых украшений, а вовсе не я, как личность. Вот встречу ту, которая за мной пойдет хоть на край света, даже если я буду гол, как сокол, сразу же женюсь». Артем кинул на мен пронзительный взгляд голубых глаз, точно такие же были у мамы, и одобрительно заметил: «Верно, нужна именно такая, а не вот эти все, красивые снаружи, пустые внутри». Первую половину пути проехали без каких-либо происшествий. Когда до заимки оставалось километров 50-60, пришлось повернуть в объезд, так как дорога оказалась размыта. Наш автопоезд был слишком перегружен, и поэтому не стали рисковать. По объездной дороге я ехал впервые, дороги как таковой не было, только направление, и вдруг: «Что это?» Не успел я осознать и нажать на тормоз, как машина уже въехала в словно из ниоткуда появившееся туманное облако. Оно было настолько густым, не позволяющим разглядеть хоть что-нибудь. Резко нажав на тормоз, остановил машину. Вроде не было в прогнозе погоды упоминания о тумане, вообще обещали ясную погоду, — задумчиво протянул брат, глядя перед собой, потом посмотрел в лобовое стекло. «Подождем, ехать опасно, можем врезаться во что-нибудь, костей не соберем». Так, в ожидании просвета, простояли около часа, а когда туман рассеялся, открылась картина совсем другого места, не того, по которому мы двигались буквально недавно. Мы с братом осторожно вылезли из кабины и стали осматриваться. Нашему недоумению не было границ. Во-первых, это была не осень с пожелтевшей и местами опавшей листвой, а самое что ни на есть весна или даже лето. Во-вторых, деревья и растительность совсем не походили на наш таежный лес, а еще дороги тоже не было, даже намека на нее. Летающие вокруг птицы неизвестного нам вида, да и деревья явно не сосны и березы, а какие-то отдаленно похожие на наши кедры и ели, и еще на дубы, в общем, смешанный лес. Сняв куртки и оставшись в одних футболках, прошли вперед. Разделяться не стали и далеко отходить тоже. Вернулись к машине и прошли назад, но и там след наших колес обрывался в метрах 50, дальше же непроходимой стеной стоял незнакомый лес. «Ну и дела», — протянул Темка, почесывая макушку. «Серега, это что же выходит?» «Фиг его знает», — моя растерянность не знала границ. Испугался ли я? Скорее нет, чем да. Но все происходящее мне отчаянно не нравилось. Знаешь, читал как-то научную статью, когда человек мог пропасть в одном месте и потом его находили совсем в другом, в соседнем городе. «Но мы явно не в соседнем городе», — коротко хохотнув, заметил Артем. «Я, конечно, не орнитолог и не ботаник, но это точно не березки и сосны. А это не тетерева и глухари», — протянул он. «А еще я читал романы о попаданцах», — продолжил я развивать мысль, — «и вроде как попахивает попаданием. Я очень надеюсь, что мы на земле, а не где-нибудь в параллельном мире». «Да, Сергей, умеешь ты нагнать страху», — покачал головой брат. Глава 2. Наш автопоезд стоял на краю небольшой площадки, а дальше были джунгли, настолько густые, что проехать было невозможно. Побегав вокруг еще немного, вернулись к машине и закурили. Брат давно, уже лет 5 как бросил, но тоже потянулся к сигарете. Выкурив за раз по две, стали обсуждать наше положение. В общем, посоветовавшись, решили горячку не пороть и остаться пока на этом же месте. Развернув автопоезд, встали чуть дальше от того места, откуда заехали. Посидев несколько часов в кабине с заведенным двигателем и выкурив пачку сигарет, поняли, что так можно и одуреть, нужно что-то делать, тем более начало вечереть и захотелось кушать. Заглушив двигатель, перебрались в кунг и начали готовить то ли обед, то ли ужин, благо в автодоме было все необходимое. Костер разжигать не стали из опасения привлечь ненужное внимание. Спать решили по очереди, вдруг ночью портал откроется. Так в тревожном ожидании мы прожили два дня, устали и физически, и морально. Особенно тяжело было брату, ведь там у него осталась жена и ребенок. Мне, конечно, тоже было нелегко осознать произошедшее, но кроме мамы и папы никого не было, даже любимой девушки не было, а вот брату было очень нелегко. За эти два дня он осунулся, помрачнел, курил одну сигарету за другой, благо их было в достатке. По прошествии еще одних суток мы смирились с мыслью, что обратной дороги нет, по крайней мере на этом месте проход, если и откроется, то неизвестно когда. В общем, стали потихоньку осматриваться, изучать окружающую нас местность. Первым делом вооружились. Возьмем по пистолету ПМ с запасной обоймой, по одному калашу с четырьмя запасными обоймами на каждый, ворчал Тёма, снаряжаясь. И давай переоденемся в летний камуфляж, ехидно добавил я, ты как будто на войнушку собрался, зачем столько? Серега, обернулся ко мне брат, мы не знаем, где мы, кто здесь обитает, с какими животными и людьми нам придется столкнуться, не стоит пренебрегать личной безопасностью. На это мне нечего было возразить, пришлось признать, доводы Артема звучали весьма убедительно. Осторожно, не сильно углубляясь в лес, обследовали округу в радиусе примерно с километр. Обнаружили озеро на западе и удобную пещеру в склоне горы. Вообще местность, в которую нас забросила неизвестная сила, была гористая, заросшая деревьями и кустарником. В изобилии водились травоядные животные различных видов. На второй день повстречали хищника. Это был похожий на медведя зверь, но размером с хорошего быка, непонятного окраса, позволяющий ему очень хорошо маскироваться под окружающую местность. Хорошо, что он нас не заметил, увлеченный охотой. В таком исследовательском ритме прошла еще неделя. Подходили к концу запасы воды, хотя ее было немало, около 400 литров, но каждый день мы принимали душ, благо солнечные батареи, установленные на крыше автодома, стабильно обеспечивали нас горячей водой и электричеством для плиты и освещения. Телефоны и радиоприемник показывали отсутствие какой-либо связи. Измотавшись на санцепеке и духоте, решили переехать к водоему. Примерный маршрут был разведан заранее, и мы, осторожно двинулись в сторону озера к пещере. Добрались не без труда, в некоторых местах приходилось выпиливать, вырубать просеки, спасибо бензопилам. Пока один работал, второй с оружием прикрывал. Доехав до намеченного места, оно представляло собой широкую расщелину длиной метров 200, мы развернули машину и задним ходом двинулись к пещере. С большим трудом загнали прицеп внутрь, оставив машину снаружи. Позже и авто можно будет загнать туда же, но для начала необходимо расчистить площадку от каменных обломков. Да и солнечным батареям, расположенным на крыше, был необходим свет для подзарядки аккумуляторов. Обед приготовили из подстреленного зайца ненормальных размеров, он был слишком большим и весил килограммов 10, а то и все 12. Поев, начали расчищать пещеру от камней и обследовать на предмет возможных зверей и жильцов. А еще приятной находкой оказался небольшой ручей, вытекавший из пещеры прямо в озеро, вода в нем была очень чистой, холодной и вкусной. Пещера впечатляла размерами, метров 50 в длину и 30 в ширину, наш Урал при своих немалых габаритах, заезжал туда полностью, не задевая свода. Она, пещера, заканчивалась узкой расщелиной, в которую вряд ли протиснулся бы даже ребенок. Обследовав свои тылы, убрав камни из-под колес, загнали автопоезд полностью. На другой день хорошенько выспались, неделя нервотрепки дала о себе знать, да и выпили с устатку немало. Проспали до обеда по нашим часам. За прошедшее время мы уже убедились, что находимся не на земле. В первый день из-за набежавших ночью туч мы не заметили, что на небе две луны, но вот все последующие дни они впечатлили нас своими размерами, став прямым доказательством того, что это все же не родная земля. Одна луна находилась на севере по нашему компасу, багрово-красного цвета. Вторая, желтая, располагалась на юго-востоке. Кроме спутников новой планеты, на небе блестели не наши созвездия, в общем, все было совершенно чужое. Фауна и флора очень отличались от земной, точнее от привычных мне таежных лесов. Пообедав в очередной раз тушенкой и концентратами, решили сходить на охоту. Уже пришло в привычку никуда не ходить в одиночку, поэтому, вооружившись автоматами, пистолеты мы носили постоянно. Я прихватил лук и колчан со стрелами. Я крался впереди Артема, прислушиваясь к звукам, царящим вокруг. Впереди мелькнула рыжего цвета шкура. Поднял руку вверх, сжав ладонь в кулак, сосредоточился на добыче. Натянув тетиву, прицелился и с резким выдохом спустил стрелу. Крик раненого зверя пронесся по округе, вспорхнули птицы. «Поздравляю», — негромко похвалил Темка, хлопнув меня по плечу. Охота прошла успешно, подстреленная из лука косуля удивила размерами. Тушу разделывать сразу на месте, как оно положено на три части, не стали, только выпустили требуху. Свежеванием же занялись рядом с лагерем. Большую часть мяса сложили в холодильный ларь, остатки использовали, приготовив вкусный ужин. «Нужно полностью обустроить наш лагерь», — заговорил я. Артем тем временем отложил вилку и посмотрел на меня вопросительно. «Думаю, пока не имеет смысла куда-то передвигаться. Мы мало знаем об этом мире. Нужно изучить, делать дальние разведки. Все еще надеюсь, что эту планету, кроме диких зверей, населяют еще и разумные. Желательно, конечно, чтобы это были люди, но и любой эльф», — фыркнул я, — «тоже сойдет. Не подумай, что я против состариться в твоей компании, а такое ощущение, что против», — заржал Артем. «Ха-ха», — отмахнулся я от него, — «в общем, местные могут что-нибудь знать о том, как нам вернуться домой. Есть ли вообще хоть один шанс? И, если он есть, то мы уж точно попробуем им воспользоваться», — убежденно закончил я. Артем согласно кивнул. «Ты прав, нужно каждый день производить разведку местности, все дальше отдаляться от лагеря и создать карту, хоть бы схематично понимать, что, где, кто. И на днях я думал, что стоит произвести подсчет всего нашего оставшегося имущества. В нашем распоряжении имелось само авто, дом с прицепом, на автодоме было установлено все от дровяной печки, душевой, холодильников до генератора и солнечных батарей на крыше кунга. Из инструментов от нескольких лопат двух двуручных пил, трех ножовок до бензопил в количестве двух штук и запас цепей к ним. Топоров было аж 8 штук разных размеров. Оружия на двоих слишком много, но в сложившейся ситуации это было хорошо. Боеприпасов также в изобилии, я их перечислял ранее, но Артем, оказывается, в автодоме забил рундук еще банками с порохом, коробками с капсюлями, картечью и патронами для 12-го калибра, была и заводская пулелейка с запасами свинца. В прицепе нашлось очень много полезного для выживания: веревки, сети для рыбной ловли, лески, удочки, крючки, в общем, все для рыбалки. Три бочки по 200 литров с бензином, бочка с дизмаслом и одна с автолом, для бензопилы и квадроцикла. Одна лодка с двумя моторами, квадроцикл с небольшим прицепом, лыжи охотничьи, зимняя одежда. Вообще одежды и обуви было много на все сезоны. В один из дней Артем предложил: «Слушай, Серега, давай сходим на то место, где нас закинуло, может быть, портал откроется снова». Я, конечно, понимал, что он скучает по своей семье, так же, как и я, не теряет надежды на возвращение, и поддержал его. «Только, Артем, надо подготовиться, возьмем квадроцикл, благо просека уже имеется». Враз вооружились двумя ружьями Сайга и двумя ПММами, также ножами, взяли по луку и запас стрел, загрузили на всякий случай две канистры с водой, в том месте водоемов или родников мы не видели, запаслись тушенкой и сухим пайком. В путь двинулись на квадроцикле с прицепом, за руль сел Артем и видно было, с каким нетерпением он подгонял меня. «Ну, что ты копаешься?» – нервничал брат, когда я тщательно увязывал поклажу на прицеп, нервничал, когда я садился на наш транспорт. Это несколько напрягало, но я старался сдерживаться, поругаться плевое дело, а ты попробуй этого не сделать, вот, где закаляется сила духа. Двигались очень быстро для такой местности, но все равно доехали лишь ближе к обеду. На месте попадания все было без изменений, если не считать, что трава скрыла следы нашей машины и мы кое-как нашли его. Артем, сломя голову, бегал туда-сюда, не знаю, что он искал, скорее всего, портал. Выбившись из сил, он плашмя упал на след машины, и его плечи затряслись беззвучным плачем. Я сидел рядом, когда услышал шум и треск со стороны, где находился квадроцикл. Закричав и дернув брата за плечо, начал стрельбу из ружья по зверям, очень похожих на волков, но гораздо крупнее. Первым выстрелом картечью попал в ближайшего к нам, на расстоянии около 200 метров, он опрокинулся через голову, забился в конвульсиях, но потом стало не для наблюдений за его гибелью. Стая на миг остановилась, а затем бросилась к нам всем скопом. К этому времени Артем пришел в себя и тоже начал стрелять. Но все равно, несмотря на грохот выстрелов, звери, во всяком случае трое из них, добежали до нас. Перезарядить ружье я уже не успевал, выхватил пистолет и отправил две пули в голову одного из них, а два других накинулись на Артема, сбивая его с ног. Глава 3. Быстро обернувшись, боясь попасть в брата, все же рискнул и выстрелил в упор в ухо одному из них, кинулся к клубку из тела Артема и волка, ужом проскользнул между ними и вогнал нож под сердце, тем самым убив последнего. Кое-как стащил тушу зверя с Артема и тут же увидел, что рука у него сильно разодрана. Оторвав рукав рубахи, принялся обрабатывать страшные раны. Одна из них была пугающе глубокой, на первый взгляд казалось, что волк, буду считать этих зверюк именно ими, перегрыз руку в этом месте, но оказалось, что нет. «Я успел», — прошипел Темка, — «ружье подставить, кость, кажется, цела. Придется тебе, Серый, наложить швы». «Сделаю», — стараясь не паниковать, чуть дрогнувшим голосом, — ответил я. Обмыв рану, вздохнул с облегчением, кость действительно была цела, только куски кожи и мякоть руки были разодраны. Хорошо, что с собой была аптечка, которую собирала мама, а она врач-хирург. В ней нашлось все необходимое, в том числе иголки и бинты. Обработав, ушил самый глубокий рваный разрез, и то не до конца, ведь нужно оставить место для оттока жидкости с гноем. От резиновой перчатки отрезал длинный кусок, после чего один край засунул в рану, другой свободно повис снаружи, а такая вполне могла появиться, забинтовал руку, напоследок вколол обезболивающее и антибиотик. Усадил Артема позади себя и завел двигатель квадроцикла. Уже за полночь добрались до базы, слава богу, за время пути на нас больше никто не напал. Через месяц рука брата зажила, пальцы шевелились, как положено, значит, сухожилия не пострадали, ни красивые шрамы, ни в счет, главное, все обошлось. В это время на охоту я не ходил, занимался более безопасной во всех смыслах деятельностью, а именно уборкой территории перед нашим временным жилищем. Исследование окружающей местности также пришлось отложить. Уходить далеко пока не решались, хищников вокруг было предостаточно, некоторые были очень наглыми и непуганными, они вовсе не боялись выстрелов. Аборигенов мы пока так и не встретили. Может, для разнообразия, по рыбачим? Спросил меня Темка, сгибая и разгибая руку, раны почти перестали болеть, довольно добавил он, шрамы, правда, выглядит ужасно. Шрамы украшают мужчин, не помню, где это слышал, но женщинам такое нравится, заметил я, самое главное, что все зажило и не возникло никаких осложнений. Но все же, лекарства надо беречь, протянул я, обдумывая эту мысль. Может, сделаем наплечники металлические, чтобы защищали руки? «Да и на ноги щитки, твоя правда, аптек поблизости точно нет», — хмыкнул брат. «А вот вопросом защиты нагих тел, надо бы заняться более основательно», — поджал губы он, явно прокручивая эту мысль более детально. «Ладно, нарисую варианты перед сном, а сейчас идем ловить рыбу, а давай, азартное это занятие». Достали лодку с прицепа к ранам, благо она была из стекловолокна и не тяжелая, дотащили до берега озера, установили один из двух лодочных моторов, которые мы везли на заимку после профилактики. Урал с прицепом загнали поглубже в пещеру, заблокировали все двери и вернулись к водоему. Сев в лодку, поплыли. Остановились в самом центре и Артем, ловко закинув удочку подальше, уселся, задумчиво жуя какую-то соломинку. Разговаривать не хотелось, посему поступил так же, как брат и принялся ждать поклевки. «Опа!» — довольно хмыкнул Темка, мастерски выдергивая рыбину из воды, а следом и я не остался без приза. Неизвестный мне вид рыбы сначала напугал, а потом восхитил размерами. «Нам этих двух монстров за глаза хватит», довольно потирая руки, пришел к такому же, что и я, выводу Артем. Рыбы было очень много, такое ощущение, что ее и не ловил никто, и никогда. Если вдруг травоядных станет меньше, хотя и это было навряд ли, то на рыбной диете мы вполне сможем прожить очень долгое время. А еще водные жители были совсем не пуганные, толкались прямо под и рядом с лодкой, При желании и определенной сноровке можно и руками поймать. В общем, решили, что с рыбалкой на сегодня покончено и собрали удочки. «Прокатимся до реки?» – азартно поблескивая глазами, спросил Артем. «Неплохая идея, день только начался, можем сплавать, поглядеть, что там дальше». На моторке быстро пересекли водное пространство и пошли вдоль противоположного от нашей пещеры берега уже на веслах, пока не уперлись во впадающую в озеро реку. И, решив обследовать, что может быть вдоль берега реки, поплыли вверх. Для этого пришлось завести мотор, течение оказалось довольно сильным. Через 3 часа, если верить моим часам, время здесь было равно нашему привычному земному. По правому берегу реки заметили сначала дым, а затем перед нашим взором возникло и само поселение. На первый взгляд оно было вполне обитаемо. Вот только самих жителей видно ее было. Скорее всего, они услышали рев лодочного мотора и попрятались. Осторожно приблизившись к берегу и приготовив оружие, я оставил Артема охранять наш транспорт, а сам пошел на разведку. Местная деревня состояла из шалашей, чем-то похожих на индейские вигвамы, накрытых шкурами каких-то животных. Никого не было видно, но, обойдя все селение, наткнулся на старика, который сидел у крайней хижины. Осторожно приблизившись, знаками попытался обратить на себя внимание. Тот все же меня заметил и что-то залопотал на непонятном для меня языке. «Апутока, апутока, и семивару», ткнул он в меня скрученным пальцем и подслеповато прищурился. «Старик», покачал я головой и медленно развел руками в непонимающем жесте, я ничего не понял. Абориген был настолько стар, что, наверное, и ходить-то сам не мог. Чтобы показать свои добрые намерения, я угостил его шоколадкой, которая лежала в одном из карманов. «Вот, попробуй, старец», протянул ему угощение. Тот с опаской взял батончик и принялся вертеть его перед самым носом, в итоге понюхал и лизнул. На морщинистом лице тут же расцвела благожелательная беззубая улыбка. «Апутока, сипа». Я подумал, что он так обращается ко мне, что это значит, мне неведомо, возможно, незнакомец или чужак. Как выяснилось в дальнейшем, я был недалек от истины. Смачно обсосав шоколадку, чем заставил меня весело рассмеяться, старик вдруг поднес ко рту руку и смачно свистнул. От неожиданности я чуть не свалился с корточек на пыльную землю. Сориентировавшись, быстро встал на ноги, судорожно оглядываясь, под звуки смачно причмокивающего деда. Глаз зацепился за движение среди деревьев в стоящем неподалеку от селения лесу, а через пару минут оттуда постепенно стали выходить люди. Мужчины и женщины, старики и дети. Выглядели они очень похожи, если судить по накинутым на голые тела шкурам, на первобытных людей. Вот только лица вовсе не были уродливыми. Никаких нависающих тяжелых лбов над маленькими близко посаженными глазами, широких носов с внушительными ноздрями и мощных челюстей с крупными зубами не наблюдалось. Мужчины, правда, были сильно волосатые, коренастые, как на подбор, а вот женщины, если их переодеть в привычную для меня одежду, подкрасить, поухаживать за огрубевшей на солнце кожей, ничем не будут отличаться от современных мне барышень. В руках мужчины держали дубинки и копья, но при этом себя они вели не агрессивно. «Апутока», снова ткнул в меня пальцем старик, и вперед вышел самый крупный из всех остальных, мужчина, Аждабул. Походу это вождь, вон какое гордое лицо сделал. Дальше дело пошло на лад, и я позвал к нам Артема. Тот был сильно удивлен видом людей, все никак не мог отвести взгляда от грубо обработанных, нехорошо пахнущих шкур, которые носили аборигены. «Покухой-то», вождь ткнул пальцем в лес и потряс над головой кривым копьем с каменным наконечником. «На охоту?» – наугад спросил я, но меня, естественно, не поняли, поэтому пришлось добавить жесты и танцы с бубном, чтобы хоть как-то объясниться. В итоге, в этот же день мы с аборигенами сходили на охоту, где я из лука подстрелил большого оленя. Охотники, никогда не видевшие лука, пришли в восторг. Каждый старался коснуться моего оружия. Артем и я решили пока не светить наш огнестрел, а обходиться только луком и ножами. Вождь племени после такой удачной охоты пригласил нас жить в свое стойбище. И Вестоя, ткнул он пальцем в одну их хижин, и даже гостеприимно приоткрыл полог. И Вестоя, нас очень удивила такая доброжелательность древних людей. Если вспомнить уроки истории, то они были очень воинственными, а тут прямо душки. Но, вполне может статься, что мы в другом мире и законы гостеприимства уже им ведомы. Не знаю, но, посовещавшись с братом, решили рискнуть и примкнуть к этим людям. Это будет лучше, чем мотаться туда-сюда, тратя время и ресурсы в виде бензина, тем более язык надо было освоить получше. Назад поплыли на веслах, дабы не напугать местное население снова. «Что возьмем с собой?» – спросил я, задумчиво потирая подбородок и оглядывая наше богатство. Артем не спешил с ответом, также, видать, обдумывая варианты. «Палатку», – все же заговорил он, несколько минут спустя, «жить в их вонючих шалашах нет никакого желания». «Да», – хохотнул я, «но если бы прижало, пришлось бы привыкать». «Да, человек еще то существо, ко всему может приспособиться», – кивнул Темка, «но если у нас есть выбор, то я выбираю личный комфорт». С этим я не стал спорить и полез за палаткой. «Посуду тоже возьмем», – продолжал перечислять брат, «из оружия стоит захватить пистолеты, два помповых ружья, ножи и луки со стрелами». На том и решили. В поселение вернулись на следующий день ближе к вечеру, также на веслах. Перед отплытием закидали вход в пещеру камнями и ветками, создавая камуфляж, упахались изрядно, но теперь, если не подойти к завалу вплотную, то и непонятно, что в пещере что-то есть. Вождю, в качестве дружеского жеста, подарили простой кухонный нож, чему он был безмерно рад, оружие у них было каменное или из костей, а сделанный из отличной стали нож привел его в неописуемый восторг, впрочем, как и ножны из тонкой кожи, которые мы решили присовокупить к подарку, боясь, как бы абориген не поранился. Он, привязав ножны тонким кожаным шнуром к своей одежде, расхаживал по поселению гордо подняв голову, чем изрядно позабавил нас с братом. Так началось наше совместное сосуществование с аборигенами. Постепенно стали взаимообучаться языкам, общение налаживалось, но все же пока без обезьяньих ужимок обойтись не могли. Глава 4. Дни плавно перетекали в недели и в итоге сложились в месяц. «Как такая чаша делать?» «Коряво, но вполне понятно», — спросил меня вождь Бул, беря в руки мою железную кружку, из которой я собирался попить чай. Вообще вождь был очень любопытным человеком, все время старался что-нибудь выведать и попытаться повторить. Нас такое поведение первое время сильно напрягало, к соблюдению личного пространства мы привыкли с рождения, и когда в наших вещах роется кто-то весьма неприятно, а уж если этот кто-то совсем чужой человек, неприятно вдвойне. А уж случай, когда мы, проснувшись утром, обнаружили рядом с собой спящего, попукивающего и сладко сопящего вонючего мужика, так и вовсе озверели. Артем хотел надавать ему тумаков, я вовремя вмешался и конфликт не получил печального продолжения. Такое было всего раз, но нагоняй Бул получил знатный. Он оправдывался, что хотел понять, каково это спать в нашей пилотке. На справедливый наезд со стороны Темки сильно обиделся и не разговаривал с нами целый день. «Это железо», — ответил я добродушно, «но можно сделать из глины». «Глины?» — переспросил Бул, и в его глазах постепенно стал разгораться уже знакомый мне огонь любопытства. «Научи», — потребовал он, а Артем, кинув на меня многозначительный взгляд, назвался груздем, полезая в кузов, технично ретировался. Пришлось поднапрячь память и вспоминать, какая глина подходит для лепки и обжига. Потащился к реке, там, где были крутые склоны, копнул лопатой слой песка, затем еще, и каково же было мое удивление, когда красная глина все же нашлась, отменная, жирная, лепкая. Находка настолько меня воодушевила, что я, наполнив наше пластиковое ведро под завязку, отправился в поселение, напевая тихо веселую песенку. Все же знания человека моего времени, пусть даже школьные и отрывочные интернетовские, были чрезвычайно полезны в тех условиях, в которых мы оказались. «Нашел-таки», — удивился Артем, подсаживаясь ко мне поближе. «В какой момент он так же, как и я, увлекся созданием посуды, не знаю, но мы с азартом принялись за работу. Чуть позже к нам присоединились вездесущие дети и своими ловкими руками налепили кучу кривых, кособоких пиалок. Оставим на ночь, нужно чтобы просохло», — довольно улыбнулся Артем, «а потом приступим к обжигу». «Ты откуда все это знаешь?» — в свою очередь удивился я знанием брата. «Дочка ходила в гончарную студию, я ее возил и иногда присутствовал, к тому же, она мне весь мозг проела всем этим интересным процессом». Вспомнив семью, Артем резко погрустнел и отвернулся. Сжав плечо брату в молчаливой поддержке, вернулся к лепке. Только через 5 дней, когда наши неказистые чаши наконец-то высохли, парочка из них все же некрасиво треснула, мы, окруженные толпой аборигенов, мы приступили к обжигу. Сложив камни друг на друга, создали что-то типа печи, с возможностью снизу подкладывать дрова, на дне разожгли костер, Сверху сделали перекладину из металлических прутьев, запас, взятый с собой, стремительно уменьшался, и сложили на нее 5 чаш. Делали утром, чтобы весь день следить за огнем и не дать ему потухнуть. Перед сном подкидывать ветки перестали, а утром настал момент истины. Из недр печи мы вынули красивые чаши, пусть неказистые, но целые, и без трещин. Моей радости не было предела, впрочем, и Артем довольно улыбался. А уж как восхитились местные, словами не передать. Пляски, крики, восхищенные улыбки, все это смешалось в какофонию звуков. Так и жили, понемногу прогрессорствуя и наслаждаясь чистым воздухом вокруг. А восхищение в глазах местных приятно грело душу. «Слушай, как думаешь?» – спросил я, закидывая руки за голову и вытягиваясь на своем спальнике. С каждым днем становилось все теплее и ночи уже не буди такими неприятно прохладными. В этом мире есть магия. Чего? Обернулся ко мне Артем, пытавшийся включить телефон. Он часто так делал по вечерам, смотрел на фотографии родных и недолго слушал любимую музыку. Не включается, гадство. Батарея села, скорее всего, хмыкнул я, завтра можем отправиться в наш схрон. Подзарядишь? Да, съездим, кивнул Темка, чуть успокаиваясь. Не представляю, что он чувствовал, ведь все его близкие, кроме меня, остались там, на земле. Я бы точно с ума сошел, за родителей переживал, но они еще достаточно молодые, должны пережить наше исчезновение. Отец много нам сказок про чудеса тайги рассказывал, вдруг поделился я вслух наболевшим. Надеюсь, они подумают о том, что мы не погибли, а переместились в какую-нибудь параллельную реальность и убедит в этом маму. А там, может, мы сможем вернуться домой. Нельзя отчаиваться, никак нельзя. Что ты там про магию говорил? Помолчав, вдруг вернулся к заданному мной вопросу. Брат, я вот думал недавно, да что там, фыркнул, с момента попадания думаю, есть ли в этом мире магия, магические существа, или иные расы типа орков, эльфов и гномов. Если бы что-то сказочное в этом мире и было, мы бы уже узнали, пожал плечами Артем, ложась на свое место, или аборигены бы рассказали. Не нравится мне вождь их, резко сменив тему, вдруг сказал брат. Он так косится на нас, и в его взгляде все чаще я читаю какой-то холодный злой расчет. Бейрер, встряхнулся он, словно по его телу прокатилась волна дрожи. Жуть жуткая. Ты стал слишком мнительным, посмотрел я на него, он смотрит. Да, но, как мне кажется, вполне безобидно, даже радуется всем тем новинкам, что мы принесли его племени. Не знаю, ты, скорее всего, прав, протянул Темка и добавил, спокойно ночи, серый. И тебе, ответил я, зевая, уже привыкли здесь с заходом солнца укладываться спать, а без проблем с первыми лучами солнца вставать. Вот что мир без электричества делает с людьми, налаживает биологические часы. Наша жизнь потекла по определенному плану. Побудка, умывание, завтрак, возможно, охота, если запасы мяса подходили к концу, лепка посуды. Мы продолжали местных учить этому непростому, как оказалось, ремеслу, затем обед, и до вечера мы учили молодежь стрелять из лука. Дерево, пригодное для создания моего любимого оружия, я все же нашел, и уже приготовил несколько ветвей к работе. «Вечер бум-бум будет», — сказал вождь, подходя к нашей палатке сразу после обеда. «Пить есть, как говоришь, танцы, приходи, придем, раз зовешь», — не совсем вежливо буркнул Артем, а я просто кивнул. Ужин в этот раз проходил в необычной обстановке. Вокруг большого костра, над которым жарилась половина туши косули, подстреленной еще сегодня утром местными охотниками. После еды и правда начались танцы, они чем-то напомнили мне африканские пляски, даже резкие вскрики во время плясок звучали точно так же, как и земных племен. Неподалеку от нас заметил щуплого парнишку, он был самым тощим и болезненным во всем племени, скорее всего чем-то болел. У него, кстати, лучше всего получалось лепить керамические поделки. Звали его Рока. Улыбнувшись пацаненку, который зачем-то качал головой и смешно двигал бровями, повернулся в сторону костра и танцующих людей. На самом деле все действо было весьма завораживающим, и если вначале я хотел смеяться от несуразности их движений, то через несколько минут понял, что те действуют согласно определенного ритма и в унисон друг с другом, словно в трансе. Как к нам подошла молодая девушка, я не заметил. «Пей», — улыбаясь произнесла она, и протянула нам глиняную миску, наполненную какой-то жидкостью. «Сон хороший», — пообещала она, — «на сон я не жаловался, но отказываться не стал, все же мы живем в их поселении, будет некрасиво». Взял чашу и, принюхавшись, ощутил только запах каких-то трав. Ничего такого более не ощутив, сделал небольшой глоток. «Больше», — сказала она и мягко подтолкнула чашу пальцем, отчего напиток, отдававший горечью, буквально заполнила мне рот. «Ну и гадость это ваша заливная рыба», — фыркнул я, отдавая практически пустой сосуд, продолжавший улыбаться девушке. Артем, оказывается, тоже выпил неизвестно что и так же, как и, фыркал, отплевываясь. «Мерзкая какая-то бурда», — прокомментировал он. Обернулся к нему, чтобы согласиться, но тут почувствовал, как сознание мое начало куда-то медленно, мягко уплывать, и меня безудержно потянуло в сон. Я не смог справиться с накатившей слабостью, и провалился в забытье. Глава 5. Наутро проснулся связанным по рукам и ногам сыромятными ремнями, и, что примечательно, я был совершенно гол. Прямо напротив меня спал Артем, крепко спеленатый веревками. Лежали мы на траве возле палатки, а не в ней и не в спальниках. В ярости попытался разорвать путы на руках, но ничего не вышло. Тогда, нецензурно выразившись в адрес вождя, пихнул брата плечом, тот, резко очнувшись, пару секунд приходил в себя и, когда до него дошло, что с нами произошло, тоже смачно выругался, да так, что даже у меня уши покраснели. На наши крики из палатки, одетой в мою одежду и обувь, наверное, она ему пришлась впору, Артем все же был крупнее меня, вышел Бул с мерзкой улыбочкой на лице, на смеси ломаного русского и своего языка, приказал нам заткнуться и не мешать ему отдыхать, сопроводив свои слова пинками по нашим беззащитным телам моими же берцами. Подозвав охотников, велел оттащить нас в его вонючий чум, что те бесцеремонно и проделали. «Вот мы идиоты», — прорычал Артем, доверились дикарям и выложили им, что нас только двое, не зная они этого, может и не решились бы на такое. «Нет, Тема, скорее всего Бул позарился на наши вещи, а все остальное его не беспокоило, ты же видишь, как он вырядился в мои вещи, обвешался оружием и сияет как елка», — проговорил я сквозь зубы. «Я слишком, просто непозволительно расслабился. Хорошо хоть не научили пользоваться огнестрелом, правда, ножами пользоваться он умеет», — констатировал Артем. «Как глупо умирать из-за своей доверчивости», — сделал вывод я. «Давай примем более удобное положение», — предложил брат. «Надо подумать, как быть». С большим трудом удалось доползти до стенки чума и сесть, опираясь друг о друга. В этом вигваме мы провели сутки, покормили нас всего один раз, пару раз сводили за чум по нужде и то только после наших криков, но все это было цветочками по сравнению с донимающими нас насекомыми, то ли блохи, то ли клопы, в изобилии обитавшие в шкурах. «Лишь бы мелкие кровопийцы гадость какую в нас не занесли», — бурчал Артем, и я был с ним полностью согласен. «Есть идеи, как освободиться?» «Нет», — качнул я головой, в голове словно какое-то отупение, не могу связно мыслить. «Все время хочу спать», — удерживает мысль, что так во сне меня и прикончит. «И у меня также. Интересно, чем это они нас таким опоили?» Все же сопротивляться накатывающему на нас сну оказалось нам не по силам, и мы задремали. Из-за того, что спали, упустил из вида, что к нам подбросили мальчишку, того самого по имени Рока, тощий, на чем только душа держится, болезненный ребенок. Проснувшись еще до рассвета с ясными головами, и заметив мальчугана, постарались выяснить, что все это значит. Рока говорил с трудом, но все же мы смогли понять одно: вождь давно решил поступить с нами таким образом, отдать чужаков горному племени людоедов, которые приносят человеческие жертвы своим богам, дабы те охраняли их всех от чудовищ, приходящих зимой. На вопрос, что за чудовища, Рока затрясся от суеверного ужаса и пуще прежнего заскулил, забиваясь в закуток чума. В отличие от нас его ноги были свободны, впрочем, и руки ему связали не особо крепко. Парень был готов ради племени принести себя в жертву, но ведь бояться ему никто не запрещал, посему он трясся в страхе и толком не мог говорить, только повторял, как заведенный: «Так надо, так велят боги». Пока Артем пытался разговорить Рока, я раз за разом пробовал извернуться и перекинуть руки через ноги, но катастрофически не хватало места, и все же путы, стягивающие лодыжки, сильно мешали быстро проделать этот непростой маневр. «Успокойся», — шикнул на меня брат. «Кто-то идет, попробуешь еще раз, чуть позже. Может, получится». «Да, а то уже запарился тут елозить», — выдохнул я, плечом отирая текущий по щеке пот. Темка оказался прав. Стоило мне прекратить свои попытки освободиться, как и я смог услышать движение неподалеку от чума и приглушенные многочисленные голоса. Полог резко откинули и внутрь шагнул один из приближенных Булаи, особо не церемонясь, по одному выволок нас наружу. Сощурившись от яркого света, проморгался и смог оценить окружающую действительность, а она вовсе не радовала. Представители другого племени стояли и злобно скалились, глядя на беззащитных нас. На вид они ничем не отличались от местных, но показалось, что гораздо крупнее и крепче, а еще волосы и кожа более темного оттенка. Говорили на том же языке, вооружены были крепкими копьями и дубинами. Нам развязали ноги, сопровождая каждое свое движение крепкими пинками по нашим телам. Вот гады, так и хотелось броситься на них, но умирать столь глупо, последнее дело. Также они не хотели брать Рока, указывая на его худобу и малорослость, но Бул, показывая нас с Артемом, твердил: «Эти двое с лихвой перекрывают недостатки мальчишки, якобы у него больше некого им отдать, а от стариков вы всегда отказываетесь». В общем, после недолгих споров, нас привязали к еще троим пленникам одной веревкой и повели в сторону гор. По дороге нам с Артемом приходилось труднее всех из-за отсутствия обуви и одежды. Если местные пленники были одеты в свои шкуры, то нам не дали даже этого взамен отнятому. Наши ступни болели от острых камешков, несмотря на достаточно утоптанную тропинку. Шли целый день в сопровождении 15 воинов с остановками на обед у родника. Никаких красот природы мы не замечали из-за усталости и кровоточащих ранок на ногах. Разговаривать запрещалось, стоило только открыть рот, как получал под дых тупым концом копья. Это было весьма неприятно, должен заметить. К вечеру дошли до поселения конвоиров, разглядеть детали в сгустившихся сумерках не смогли, но вот то, что чумов оказалось в несколько раз меньше, чем у речного племени, это факт. Нас завели в небольшой грот и, не развязывая рук, закрыли вход. Внутри он оказался небольшим, кое-где были накиданы пучки трав и старых шкур. Выбрав место с подстеленной травой и избегая шкур, в изнеможении расположились на отдых. Рока не отставал и присел к нам поближе. «Что будем делать, брат?» — негромко обратился ко мне Тёма. «Можно было бы перетереть веревки, но я поблизости не вижу подходящих камней. Также можно было бы пережечь ремешки, но уж слишком они короткие, есть опасность обжечься. Дай мне немного времени передохнуть и попробую другой вариант», — ответил я, стараясь не обращать внимания на гудящие от усталости и боли конечности. Приняв полусидячее положение, осмотрелся. Пещера была полна людей. У всех были связаны руки спереди, а у нас с братом сзади. Бул посчитали нас настолько опасными. Женщины, мужчины, всего около 20 человек, может меньше. Выглядели они обреченно и даже не разговаривали друг с другом. Внешне молодые и здоровые, крепкие. По центру горел небольшой костер, чтобы, наверное, мы не околели до утра. Почувствовав, что боль чуть отпустила, или я сам себе это внушил, принялся за дело. Всегда отличался гуттаперчивостью, шпагаты давались легко и просто. Потом, как стал взрослее, они, конечно, пропали, но общая гибкость никуда не делась. Итак, приступим. Опустил руки, как можно ниже, к ягодицам, плотно прижавшись спиной о каменную, далеко не гладкую, стену, но ради свободы можно и потерпеть. Принялся елозить телом, помогая себе ногами, и вот, через несколько минут активных телодвижений, смог перекинуть руки вперед. «Крутой!» — одобрительно хмыкнул Артем, все это время наблюдавший за моими действиями. «Я и забыл, насколько ты гибкий. Погоди, надо теперь путы чем-то перерезать», — пробормотал я, вставая. Огляделся, но площадка, где сидели полукругом люди, была расчищена практически до блеска. Пришлось идти вглубь пещеры, туда, где уже не было света. Буквально на ощупь принялся продвигаться вперед, пока ладони не нащупали торчащие из стены острый, сколотый камень. Для моих целей он подходил просто идеально. Прижав к режущей кромке связанные руки, принялся тереть ремешки. Долго простоял, едва слышно чертыхаясь, крепкие путы оказались. Но, как говорится, терпение и труд все перетрут. «Бинго!» — тихо воскликнул я, когда веревки беспомощно повисли на запястьях. Артем терпеливо ожидал меня, сидя около Рока. «Давай руки», — сказал ему, и, подобранным около того же выступа камнем, принялся тереть его веревки. Затем настала очередь мальчишки. Остальные пленники сидели тихо и ошарашенно на нас глядели. Размяв руки, маленько передохнули. «Рока, спроси, хотят ли они бежать отсюда?» Тот, обернувшись к остальным, перевел мой вопрос. И, нужно заметить, большинство согласно закивало, все же отдавать жизнь за непонятно какие преференции от местных богов, даже они, не избалованные знаниями и плюшками развитого общества, понимали. Освобождение остальных заняло много времени, но и этот процесс был успешно завершен. Сели поближе к костру и занялись расспросами. Рока более-менее понимал наш язык, и пусть сам говорил плохо, но перевести смог. Зачем горное племя приносит людей в жертву? Ответить на наш вопрос решил парень по имени Лока, ему было около 20 лет. Вот еще какая странность. Выглядели люди здесь вполне неплохо, и если человеку 15, то он и выглядел где-то на этот возраст по земным меркам. Вот что удалось узнать и додумать, потому что Рока не смог подобрать нужных слов. По очереди их всех в оставшийся период до начала осенних холодов принесут в жертву. Сердце и мозги съест шаман и его ученик, остальное отдадут вождю и его приближенным. Таким образом каннибалы задабривают каких-то то ли богов, то ли духов огня. Где мы сейчас, Рока? Кто-то из них может объяснить. Селение людоедов находилось в нескольких днях пути от реки, сами же каннибалы жили в пещерах. По всей горной цепочке таких пещер было несколько, их входы плотно закрывались булыжниками, там-то в зимнюю пору и жили те аборигены, что отдали своих сородичей на съедение. Получается, зло прошипел Артем, мы проходной билет для племени Була. Ох и хитер, козлина, кивнул я, для его племени два чужака, пусть и полезных в быту, не так важны, как соплеменники. Зато, благодаря нашей гибели, его люди спокойно перезимуют в этих пещерах. Далее разузнали примерное расположение грота тюрьмы, куда нас заточили. Серега, обратился ко мне Артем, наш единственный шанс спастись — это река, местные плавать не умеют, да и вообще боятся воды. Все верно, Тема, мы с тобой выплывем, если, конечно, доберемся до реки, а как быть с остальными пленниками? Артем вместе со мной углубился в раздумья. Надо бы для начала выбраться отсюда, а там, что-нибудь придумаем. Я бы рад всем помочь, но, как понимаешь, это физически невозможно. Глава 6. Из отрывочных воспоминаний вспомнили, что шли вверх по реке, а значит, надо переплыть реку и по противоположному берегу двигаться вниз по реке. Поздно вечером о нас вспомнили. То ли решили покормить, то ли поесть сами. «Идут», — сказал Рока, все же слух у дикарей был гораздо острее нашего. Я напряженно вслушался. Действительно кто-то шел в сторону нашей пещеры. «Готов?» — спросил Артема. Тот уверенно кивнул. Я кинул ему один из подобранных в темном углу камней, и мы быстро встали по обе стороны от входа. Когда проем открылся, я дождался, пока аборигены шагнут внутрь, прыгнул ближайшему ко мне на спину и, резко ударив его камнем по виску, оттолкнул тело на пол. Оглянулся на брата, вдруг тому нужна помощь, но Артем благополучно расправился со своим врагом и уже стоял у выхода, выглядывая в коридор. В руке он сжимал копье людоеда. «Их только двое», — покачал головой Тема, «наверное, привыкли к безропотному подчинению приговоренных и абсолютному раболепию». «Ну ты шустрый», — одобрительно хмыкнул я, подбирая оружие у поверженного мной каннибала. «По всей видимости, ты прав, и эта их беспечность сыграла нам на руку». «Никого», — отчитался Тема, оборачиваясь. «Кто с нами?» — спросил он пленников на местном языке. Вскочили многие, но были и те, кто забился подальше в угол и с ужасом вращали глазами. Убеждать их пойти с нами не стали. Время дорого, а они сами хозяева своей судьбы. Отдав один нож Рока, другой Лаку, вышли в темный коридор, ориентируясь на едва заметные отсветы костров в конце тоннеля. Пошли вперед, выйдя наружу, огляделись. Костры горели поодаль от входа в грот. Отсветы от них не доставали до нашей позиции, и сидящие у огня нас попросту не видели. Осторожно, прижимаясь к скале, пробрались к реке, благо она была недалеко. Когда добежали до нее, в лагере вдруг раздались крики, наверное, все же обнаружили пропажу пленников или очухались незадачливые конвоиры. На песке у берега нашли два небольших кое-как собранных плота. Тем временем погоня приближалась, и мы засуетились. «Или вы садитесь на плоты, или спасайте себя сами», — вскричал Артем, раздраженно толкая хлипкое плавательное устройство. Рока все понял, я заметил по решительному блеску в его глазах, что он все же пойдет с нами. Мальчишка бросился ко мне и помог столкнуть плот в воду. За ним определились и остальные. Оттолкнув оба плота от берега, используя длинные корявые шесты, попытались направить его к противоположному берегу. Когда мы достигли примерно середины реки, в нас полетели камни, один из которых попал в плот, толкаемый мной. Но нам в очередной раз повезло, течение подхватило утлые суденышки, и они попали на стремнину. Преследователи неслись по берегу, что-то воинственно крича, но долго бежать аборигены не смогли, им мешали камни и кустарники. Когда до берега оставалось совсем немного, мой плот начал разваливаться, не усел и глазом моргнуть, как очутился в холодной воде. «Держитесь!» — вскричал я, и Рока с Лакой судорожно схватились за мои плечи и спину, испугавшись, что они меня утопят, поднырнул под них и, схватив Рока за руки, вытащил его первым на мель, после сразу же поплыл за вторым, но его уже не было видно, пришлось нырять. В это время на помощь подоспел Артем, ему и удалось найти практически утонувшего Лака. Вдвоем вытащили того на берег. Пришлось делать искусственное дыхание рот в рот, и это помогло. Отфыркиваясь водой, несостоявшийся утопленник судорожно задышал, ловя широко раскрытым ртом живительный воздух. Немного придя в себя, Артем, глядя на собравшихся вокруг нас парней, сказал мне: «Мы с тобой прямо спасатели Малибу. Что будем делать дальше? Ночью здесь очень много хищников, а у нас нет ничего из оружия, кроме голых задниц. Боюсь, они их не напугаются». Коротко хохотнув на незатейливую шутку брата, недолго думая, предложил: «Надо поскорее найти высокие деревья с разветвленными толстыми ветками и ночевать на них». Быстро объяснив с помощью русского, немного местного и жестов, задачу, все вместе начали поиск подходящих деревьев. Примерно через полчаса тихой разведки местности, боялись привлечь внимание хищников, на удалении от реки нашлись искомые объекты. Правда, они отстояли друг от друга на значительном расстоянии, но, главное, что вообще хоть что-то, способное нас спасти, нашлось. На первое забрались двое парней, с которыми мы еще не познакомились, на второе Рока и Лака, а на третье мы с братом. «Чувствую себя обезьяной», тихо смеясь, признался я, кажется, адреналин схлынул и пошел откат. Забраться наверх к нужным нам ветвям оказалось совсем непросто. Самые нижние из них находились неприлично высоко. Я встал Артему на плечи, а вот его я поднять уже не смог. Руки скользили, и я едва не свалился вниз головой. «Погоди», обхватив ногами ветвь, свесился вниз: «Лезь по мне». «Ты точно акробат», покачал головой Тема и, подпрыгнул, ухватился за мои руки. «Успели», выдохнули одновременно, услышав вдали страшный вой нескольких глоток. «Теперь бы ночь провести и не сорваться вниз, прямо в пасти местных хищников», добавил я тихо, «помирать вот так не хочется». Несколько минут возни, и мы более-менее удобно устроились. «Веревку бы», вздохнул брат, «чтобы привязать себя к стволу для надежности, но чего нет, того нет, остается не спать или по очереди». Волки появились достаточно быстро. Эти твари всю ночь не давали нам и глаза сомкнуть. Звери неистовствовали, прыгая на стволы, злобно рычали и скребли внушительными когтями наше убежище. Не дождавшись, когда мы все же свалимся прямо им под ноги, ближе к рассвету, они ушли. Измученные, еще долго сидели на деревьях, пытаясь разглядеть животных. Вдруг те умные и просто решили попробовать действовать иначе? «Нет их», устало констатировал Артем. «Свалили. А нам надо выдвигаться. Интересно, парни как там?» Вроде криков человеческих я не слышал. Скорее всего, тоже пережили эту сумасшедшую ночку. На землю все же спустились. Мое тело стало деревянным, не хотело меня слушаться и простреливало адской болью в самых неожиданных местах. Еще одна такая ночь, и мое тело само рухнет вниз. Или, что тоже вполне вероятно, не сможет подняться наверх, злился я, приседая и разгоняя застоявшуюся кровь. «Двинемся по руслу вниз по течению к стойбищу Була», начал строить планы Тема. «Пока мы разминались, к нам подошли братья по несчастью, выглядели они не намного лучше нас, но держались стойко. Рока, самый щуплый из всех, заслужил в свою сторону полные уважения взгляды. «Слушай, Тема, только сейчас дошло до меня, почему хищников здесь так много, так же много, как у нашей пещеры схрона?» «Я тоже думал над этим вопросом», — ответил Артем. «Мне кажется, что по ту сторону слишком много людей, и всех опасных зверей уже давно прибили», — уточнили у Рока, и тот подтвердил наши догадки. Добавил еще, что хищники боятся, несмотря на свои внушительные размеры, ступать в эту реку. «Там живут монстры», — ткнул он пальцем на темные воды, — «большие и сильные. Но иногда хищники все решаются, и тогда много смертей и покалеченных людей, как смог», — объяснил он. «Ясно», — пробормотал я, с опаской покосившись на реку. «Будем надеяться, что эти монстры дадут нам еще одну возможность перебраться на противоположный берег. Шли до обеда, а когда солнце стало уж совсем нещадно палить, сделали привал. «Надо бы поесть», — заметил Артем, присаживаясь на траву и морщась от неприятного покалывания в пятую точку. «Бедный Маугли, как он терпел!» «Он не бедный», — возразил я весело, — «он привыкший, и мы тоже привыкнем». «Нет никакого желания», — фыркнул Артем. «Прикинь, с нами бы такое зимой приключилось или в пустыне, или...» «Ладно, ладно», — остановил я брата, — «воображение у тебя, конечно, впечатляет, а то ты не знал», — оскалился в ответ он.